о которых он молил Бога постоянно, об освящении души своей, сердца своего, о прощении грехов своих. И если он только о том, чтобы узнать, какова судьба душ человеческих за гробом, молился целый год, то, естественно, много дольше молился о важнейшем. И все святые десятками лет пребывали в постоянной молитве. Преподобный Серафим Саровский тысячу дней и тысячу ночей молился, стоя на камне. Это ли не постоянство в молитве? Это ли не терпение? Это ли не беспредельная надежда на Бога? Надежда, никогда не оскудевающая, никогда не охладевающая. И так усердно и настойчиво и нам надлежит просить Бога. Великое освящение души мы не можем получить по первому же прошению, ибо Господь воспитывает нас в терпении. Он приучает нас к тому, чтобы мы не думали получить просимое от Него слишком скоро. О терпении, о великом его значении вы много найдете в Священном Писании. Святой апостол Иаков так говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Видите, терпению святой апостол приписывает совершенное действие. Терпение приводит нас к совершенству. Знайте это и никогда не думайте, что по первой молитве, по первому прошению получите все просимое от Бога. Надо заслужить постоянством молитвы, постоянством надежды на Бога, постоянством веры в то, что Господь не откажет, если будете неуклонно, неустанно молиться Ему. Надо верить в это, надо знать, что необходимо неотступно молиться Богу, как эта вдова, умолявшая судью, чтобы он защитил ее. Только благодаря неотступности своей просьбы получила она просимое. Так и мы получим от Бога просимое только тогда, когда будем просить с великим терпением, с неоскудевающим упованием. Помнить надо о святом терпении, что велика это добродетель. Не будьте порывисты. Не будьте поспешны, когда молитесь Богу о чем-нибудь. Ищите терпение, воспитывайте душу свою в нем. Господь же, говорит святой апостол Павел, да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. И еще, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Не оставляйте упования вашего,